Эпилог. С днем рождения. В залитой вечерним солнцем квартире перед зеркалом крутилась молоденькая женщина. Прикидывала и откидывала сумочку к уже надетому зеленому платью. Приподнимала яркие кудри, потом собирала их в косу. Снова нет. Фыркала и, поджав губы, просто откидывала волосы за плечи, принявшись за помаду и духи. Немного, едва заметно освежить цвет, обязательно чмокнуть зеркало воздушным поцелуем и покрутиться в облачке пары пшиков любимого аромата. Обязательный ритуал, как перед балом. Внимание привлек сигнал входящего. Такси подъехало. Время бесплатного ожидания — 3 минуты. Что ж, пора выходить. А то это сообщение ушлые водители, бывает, выставляют еще на подъезде к дому, чтобы к моменту посадки бесплатное уж точно закончилось. Не то чтобы денег было жалко, просто нечестно же. Такс, сумочку на плечи, туфли, нет, все-таки балетки. Да, скользнув в удобную пару, хлопнула дверью и выпорхнула в подъезд. Пока спускалась на лифте, успела на парочку поздравительных сообщений ответить. И ближе к первому этажу, когда связь стала лучше, приняла звонок. Да, узнала, конечно. Очень приятно, дядь Саш, спасибо. Да, мы сегодня вечером как раз туда идем. Я уже в такси почти. Может, и вы приедете все-таки? Если получится, буду очень рада. Никаких подарков не заморачивайтесь даже. Мне вас более чем достаточно. Сколько не виделись. Вниманию Александра Викторовича, своего дяди, девушка всегда радовалась. Тот, помимо неоценимой помощи после переезда, всегда был рядом, заменяя порой отца. В машине ответила еще на 2 звонка. И находились ведь любители позвонить и поздравить вживую, голосом. Несмотря на всеобщее засилие сообщений, картинок и видео во всевозможных мессенджерах. Порой даже с пометкой «часто пересылаемые». Ну, чтобы сразу понятно было. Никакого эксклюзива. Просто обязательный жест. И такие вот звонки. В общем-то, подкупали. Значит, помнят, время находят, чтобы столько слов приятных сказать. К клубу подъезжала, уже немного опаздывая. Вроде и привыкла уже к московским пробкам. Всегда с запасом время рассчитывала. Но сегодня... «Юля!» Неслась к ней навстречу взъерошенная блондинка, на ходу раскрывая объятия. «С днем рождения, дорогая!» «Спасибо, Анют!» Обнимала девушка в ответ. «Опоздала, представляешь? Всегда заранее даже, а тут...» «Забей вообще! Тебе сегодня все-все можно! Я позвонить выбегала, как там Егора уложили, а то внутри ловит плохо! Вместе тогда зайдем, да?» Народ в основном собирался обычно позже, поэтому очереди на вход не было, и девушкам удалось беспрепятственно и быстро войти внутрь. Столик, к которому они пробирались, находился на 2-м этаже. Эта зона считалась более уединенной. Здесь и поговорить можно было, не перекрикивая музыку, а после, при желании, спуститься на танцпол. Зона со столиками располагалась по периметру. Вид на сцену отсюда открывался самый удачный. И на диджея, и на танцующих можно было смотреть. По сути, здесь же и танцевать не запрещается, вовсе не спускаясь. Эдакая вип-зона для публики постарше. День рождения не был сюрпризным. Никаких неожиданно выпрыгнувших из темной комнаты поздравляющих не было. Но с появлением виновницы торжества атмосфера заметно оживилась. Компания собралась теплая. Все-таки удалось Юле после переезда в столицу не только рабочими контактами обрасти. Обнимали. От души, не жалея, стискивали. Искренне и по-домашнему. Поздравляли тепло. Цветы и конверты протягивали. С одной стороны, традиция дарения обезличивается. Раньше подарки были. Одна распаковка сколько радости приносила. Теперь же почти всегда деньги. Но если подумать, разве плохо? Выберет на эти деньги что-то нужное. А она обязательно выберет. Давно уже привычку взяла подаренные деньги в кошелек к основной наличности не складывать. Иначе все тратились, они вместе с обычными, и ни радости никакой не приносили, ни следа какого-то в памяти не оставляли, да и домой лишнего не тащить потом. И так вон цветов сколько, но уж без них точно нельзя. «Чего опаздываешь, красотка? Неужели работала тоже?» – спрашивала миловидная Ирина за столиком с изрядной долей самоиронии. С ней Юля сотрудничала в самом начале, когда ставила бизнес на ноги. Тогда по налаживанию сервиса онлайн-оплат, а теперь просто дружили. «Нет, законный выходной. И тебе давно пора. Сколько ты в отпуске не была вообще? А у меня день просто сумасшедший немного. Оправдывалась Юля, пряча немного нервную улыбку. Конечно, сумасшедший. Это ведь твой праздник. Ну-ка, давайте за нашу Юлю. С днем рождения! С днем рождения! Ура! Подначивала остальных Ира, профессионально раскачивая веселье. Ей спокойно в сфере организации торжеств работать можно было. Поднеся бокал, тут же всунутый кем-то из гостей в руку к губам, Юля едва их смочила и, будто опомнившись, начала искать, куда бы его незаметно для других отставить. В клубе, несмотря на раннее, в общем-то, еще время, народу прибавило значительно. Музыка стала ощутимо громче, даже генераторы дыма заработали. Самые веселые уже вышли на танцпол. Видимо, еще несколько человек отмечали здесь дни рождения. Под нужным градусом танцевать выходили сразу всей компанией, совершенно пустого еще танцпола не стесняясь. Юля подумалась, что их компании тоже, пожалуй, можно на танцы переключиться. От этого ведь никакого вреда. Странно вот так во всем разбираться, во все вникать, а тут напрочь растеряться. Ее размышление прервал подкравшийся незамеченным со спины мужчина, сразу притиснувший девушку в нетерпеливом объятии к себе и на ухо шепнувший. «С днем рождения, дюймовочка!» Надо же, так задумалась, но даже не вздрогнула от неожиданного вторжения в личное пространство. Настолько теплыми и привычными оказались объятия. «О-о! А говорила, не придет твой дорогой, а, Юль?» Сразу начали подкалывать друзья. Всем понятно было, что в день рождения та ни в коем случае без своего благоверного не осталась бы. «Никак не мог пропустить», — выдохнул дорогой, крепче прижимая к себе хозяйку вечера. «Со всеми договорился, ударными темпами прогнали, вообще почти без лишних дублей. Все как по заказу работали. Всегда бы так». И снова целовал свою добычу. Невесомо, то в висок, то в макушку. Поглаживал, касался, будто никак удержаться нельзя было. «Как на вас, ребят, смотреть приятно!» Умилялась Аня, прижавшись к своему мужу Саше. «А я ведь когда еще говорила? Егора не обманешь! Он абы к кому вообще не пошел бы!» Взрыв хохота значительно повысил градус веселья. Практически всем в теплой компании был знаком подросший уже Егор, сын Саши и Ани. Еще на свадьбе Юли и Димы мальчик ревностно оберегал девушку и хвостиком за ней ходил. Та от чего-то с первой встречи ему запомнилась. Еще бы. Всегда прислушивалась к нему, играла, рожицы смешные корчила, вкусняшки привозила и пахла вареньем. С вишней. Кто от такого в здравом уме откажется? Бракосочетание новоиспеченных Збруевых наделало шуму. Состоявшееся чуть не сразу после встречи в театре, окружающими было воспринято неоднозначно. Конечно, на фоне новостей о недавнем разрыве популярного в последнее время актера Дмитрия Збруева с ныне скандально известной актрисой Марией Раскальской, а уж обман последний и вовсе достоин сериала на России. Учитывая, что отношения пара Дмитрия и Юли ни до, ни после истории с Машей не афишировала, всем неожиданный союз казался скоропостижным и абсолютно преждевременным. Они ведь не знали ни о детективе, нанятом Раскальской, ни об изрядном количестве подставных фотографий, совершенно топорно обработанных в фотошопе, но находившейся в шоке Юлии, принятых за чистую монету. Не знали о роли бывшего мужа Яркиной, Константина. Какая вышла бы новость? Но довольствоваться приходилось обрывками информации. Додумывать, сплетни собирать. Обычное, в общем, дело. Каких только теорий не появлялось в прессе. От охоты за деньгами, поймавшего волну популярности артиста, до союза по расчету. Так писали те, кто потрудился вникнуть в историю. В том числе в подробности значительно улучшившегося благосостояния Юлии Яркиной. Все это несказанно тревожило, конечно, в первую очередь Юлину маму, но давало хорошую пищу для обсуждений бывшим коллегам по работе. И если мнение последних заботило кого бы то ни было в наименьшей, честно признаться, степени, то с Анной Викторовной, все еще с недоверием относившейся к новоиспеченному зятю, приходилось периодически проводить разъяснительные беседы в духе «Нет, мы женимся не по расчету. Нет, не по залету тоже». Учитывая расстояние между Раменском и Москвой, а также поддержку Дмитрия, Отношения с матерью Юлии удавалось поддерживать нормальные. И ведь все еще не посчастливилось журналистам раскопать подробности выезда Марии Раскальской за границу с новым мужчиной. Тот, потерявший несколько лет назад в страшной аварии жену и ребенка, был очарован миловидной Марией и ее крошкой-дочерью. А Маша, что уж скрывать, его масштабным бизнесом, частично базирующимся в Италии, и крепким капиталом. Сложно сказать, когда все-таки отыгрывалась лучшая ее роль. Дмитрию, который, по сути, и что в данном случае важнее юридически, к дочери Раскальской отношения не имел, но искренне любил детей и с рождения заботился о малышке, теперь не дозволялось с ней общаться. И тут даже не отсутствие между ними оформленного брака играло уже не в пользу мужчины. Маше не хотелось, чтобы кое-как замятая история с ее обманом хоть как-то вылезала еще. Не хотелось в новые отношения вовлекать что-то из прошлого, с которым она теперь, в свете переезда, расставалась стремительно и без сожалений. Впрочем, по здравым рассуждениям Збруев старался отпустить ситуацию и переключиться. «Давайте к сцене спустимся, ребят, потанцуем немного, музыку послушаем». После того, как успокоились все, предложил Дмитрий. И когда все засобирались, шепнул Юле. «У меня для тебя небольшой сюрприз. Надеюсь, понравится». Спустились. А диджей уже менял треки и объявлял в микрофон. «Для самой очаровательной Юлии, у которой сегодня день рождения! Поддержим народ! Эй, ну же как следует! Эти аплодисменты тоже вам! И совершенно эксклюзивный трек от самого загадочного исполнителя этого месяца, друзья!» «Наш Лютик, помнишь? Из Грузии эту песню привез. У них там парень какой-то молодой. Продвигаться пытается. Инкогнито выступает везде. Интригу наводит. Такой, знаешь, русский грузин. Часть песен на грузинском, часть на русском. Мне кажется, тебе должно понравиться. Помнишь, как в ресторане в Тбилиси было? Не многоголосие, конечно, но очень сильно». Первая же композиция завораживает. Медленная, чувственная, невероятная. Гипнотизирующая даже. Голос исполнителя низкий, с приятной хрипотцой. Сотнями приятных иголочек прокатывался вдоль позвоночника и оседал приятной тяжестью где-то в груди. По ощущениям, так порой басы хороших акустических систем отдавались в теле, когда музыка играла не только и не столько громко, а в первую очередь с потрясающим диапазоном, создавая высокий уровень звукового давления. Голос разливается по затемненному залу тягучей патокой, вместе с дымом в свете мерцающих ламп клуба, будто лишает воли, мягко застилая сознание и наполняя неизъяснимой, волнующей истомой. Бархатный, обволакивает, гладит, вибрирует, мурашками прямо в душу куда-то пробирается, бьется о грудную клетку и с сердцем резонирует. Так Юля потом описывала свои впечатления от музыки исполнителя, совершенно очарованная песней Тамара. Еще одна подруга, с которой на почве организации мероприятий сошлись и, сблизившись, сдружились. Яркая до невозможности красивая. Мужчины натурально головы ей след сворачивали. Девушка при этом серьезная и дико ответственная. В работе ей равных не было. Только в начале общения показалась излишне молоденькой и оттого неопытной. Но внешность оказалась обманчивой. А невероятный самоконтроль позволял ей справляться с любыми, даже самыми грандиозными задачами. У Томы всегда в руках горело все. Любой форс-мажор разрешался наилучшим образом. Казалось, она как доктор Стрэндж. Просчитывала все возможные варианты будущего и выбирала наилучшие пути решения проблем, буквально предугадывая все. И слова у нее всегда нужные, правильные находились. Кто бы еще такой отзыв на пение дал? Диме же Юля свои впечатления от музыки описала проще. «Мне очень нравится. Как будто в Грузии побывала. Хороший получился подарок. С твоим присутствием и вовсе волшебный». «Ну, знал бы, что ты так непритязательна, не тратился бы на это». И протягивает девушке аккуратно запакованную коробочку. Пока благодарила, пока ленты развязывала, размышляла об иронии ситуации. День рождения у нее, подарки, внимание, все ей, вот только. Вместо высоченных шпилек Юлия, теперь уже совершенно точно не Яркина, а Збруева, выбрала сегодня другую пару, удобные обуви. Даже и вовсе вечеринку отменить хотела. Хотя бы в более спокойное место перенести. Но потом поняла, что начинает накручивать себя. И на ровном месте паниковать совершенно без повода. В итоге просто не стала шампанское пить и старалась на танцполе, когда народу прибавилось, аккуратнее быть, чтобы не толкнул никто. Ведь главный подарок, а ей чувствовалось, все именно так оставался за ней.